за чередой верениц вновь цепочек кретает. Этот вечный ремикс не кончится никогда. По вчерашним следам сегодня в завтра стремиться, чтобы новую начать вереницу. А за чередой верениц вновь цепочек летает. Этот вечный ремикс не кончится никогда. По вчерашним следам сегодня в завтра стремиться, чтобы новую начать вереницу. Приглушенные звуки в уютной тьме, разум зреет в гнезде безымянных чувств. Мир приятно качается при ходьбе, я сама-то когда-нибудь научусь. Меня ждут голоса за живой стеной, я упруга в нее иногда стучу. И они в ответ говорят со мной именами мыслей и прозвищами чувств. За чередой верениц вновь цепочек грета, и этот вечный ремикс не кончится никогда. По вчерашним следам сегодня в завтра стремится, чтобы новую начать вереницу. А за чередой верениц вновь цепочек грета, и этот вечный ремикс не кончится никогда. По вчерашним следам сегодня в завтра стремится, чтобы новую начать вереницу. Зрачки сужаются в слезах, меж век лишь светополоса. Я вся на стрёме на низах, 2 килограмма на весах. Перерезаюсь метрикой, берку к запястью бинтом привязав. Оставь меня там, где я буду, на ту, что меня привела сюда, щурит глаза. Легкий воздух впервые расправил, и крик не вернется назад. Все, что хранили двойные спирали, раскроется вовремя, как по часам. За чередой верениц вновь цепочек рита, и этот вечный ремикс не кончится никогда. По вчерашним следам сегодня завтра стремится, чтобы новую начать вереницу. А за чередой верениц вновь цепочек рита, и этот вечный ремикс не кончится никогда. По вчерашним следам сегодня завтра стремится, чтобы новую начать вереницу. За чередой верениц вновь цепочек рита, и этот вечный ремикс не кончится никогда. По вчерашним следам сегодня завтра стремится, чтобы новую начать вереницу.